Мастер разума 7, глава И, секунд 5 Петер молчит, насмешливо смотря на меня, потом разводит руками. Разве ты еще не понял, могучий иномирец, который с момента своего появления у нас, крушит все налево и направо, не будучи в состоянии построить нормальный план действий, не догадался. Не самая ловкая попытка вывести меня из себя. Впрочем, парень сразу же продолжает. Ты ведь говоришь всем, что у тебя путь разума, верно? Так почему одаренный, что развивается в таком направлении, ведет себя настолько тупо и снова грубо? Насколько, что его подколка даже не вызывает отклика. Куда больше меня занимает вопрос о том, как они здесь оказались. Откуда узнали, что мы будем именно в Александрии и каким образом поняли, что я выберу именно эту яхту? Отметив волну гнева и непонимания со стороны Раны, излагаю ответ. Путь разума предполагает возможность ментального воздействия на других людей. Он никак не влияет на интеллектуальные способности самого человека. Но думаю, для тебя это и так очевидно. Хотя бы по той причине, что ваши менталисты тоже не становятся умнее из-за того, что владеют теми или иными техниками. Брат моей клиентки с небрежным видом пожимает плечами. Может и так, но признай, ты наделал такое количество ошибок, что впору стыдиться. А как ведь распинался? Член тридцатки. Мастера разума вне категории. Один из самых сильных одаренных своего мира. И что в итоге? Плывешь в сторону Карфагена, чтобы использовать потомков несчастных ублюдков, которые когда-то проиграли битву за свое существование. Взяв в правую руку маленькую чашку кофе, помахивает ей в воздухе. На это больно смотреть. Тя, почему я не чувствую сознание этих выродков? Ни тощего надменного ублюдка, ни его крупного спутника. Как будто передо мной пустое место. Как они провернули подобный фокус? И волей какого безумного случая Петер угодил в ряды адептов твари? Раз речь зашла об ударе в спину, то скорее всего оба незваных гостя как раз из их числа. А еще становится понятно, что Патрик или кто-то еще, использующий его имя, не лгал. Они действительно пришли за мной. Жаль, в том сообщении не было более детальной информации. Слева от меня оживает Ранна. Петер, почему ты не сообщил, что жив, и как оказался на стороне? Запнувшись, переводит взгляд на мужчину в белом костюме, видимо пытаясь понять, кого именно сейчас представляет ее брат, а сам Лазев довольно усмехается. А тебе разве было до меня дело, сестренка? Да, ты побегала какое-то время по Индии и пыталась найти непутевого братца. Мне все рассказали, даже продалась в рабство ради спасения моей жизни, но потом, с готовностью рванула вслед за своим новым хозяином. Что ты так кривишься? Скажешь, это не так, но факты не лгут. Ты предпочла насаживаться на член жирного придурка, а не продолжить поиски. Обращаю внимание, что остальные члены отряда так и находятся на своих местах, не двигаются с того самого момента, как я оказался здесь. А спектр эмоций завис в одной и той же точке. Сейчас активны только члены команды, которые продолжают вести яхту в открытое море, следуя моему приказу. Хотя теперь я уже не уверен в этом на все 100%. Как знать, вдруг в голове каждого из них имеется невидимая ментальная закладка, или иная, неизвестная мне дрянь. Всхлипнувшая клиентка сжимает кулаки. Я сделала все, чтобы тебя найти. Чуть не погибла, пока пыталась. А ты даже не сообщил, что жив. Массивный мужчина, который только что влил в себя остатки кофе, ставит чашку на небольшой круглый столик и чуть поднимает руку, привлекая к себе внимание. Ну хватит, семейной драмой можете насладиться и потом. В конце концов, мы здесь по делу. Перевожу взгляд на него, а сам Громила, поправив белоснежный пиджак, продолжает. Наш человек вышел с тобой на контакт, иномирец. Предложил мирное соглашение, своего рода договор. Мы не трогаем тебя, а ты не пытаешься навредить нам. Хочу отметить, ты согласился, а потом рассказал о нашем существовании всему миру, сильно осложнив нашу задачу. Почему я их не чувствую? Какими бы мощными ни были адепты твари и каким бы объемом сил они ни располагали, наглухо закрыться от одаренного, идущего по пути разума, невозможно. Максимум, скрыть все свои эмоции. Но нет такой маскировки, которая бы прятала сам факт наличия сознания. Разве что они оба мастера разума вне категории. Но это невозможно. Вы думали, что я буду серьезно воспринимать человека, который подошел ко мне на парковке и предложил провести переговоры? Так может сделать любой адепт, у которого хватит дурости на подобный поступок. Тот сделанным осуждением цокает языком. Ты мог попросить подтверждение того, что посланник может говорить от имени нас всех, и безусловно получил бы его, тяжело вздохнув, добавляет, но теперь уже поздно, все уже сделано и историю не отмотать обратно, все, что нам остается, воздать по заслугам. Пока он говорит, еще раз прокручиваю в голове все имеющиеся факты, они в курсе моей истории из Старого Мира, знали, что мы окажемся в Александрии, и предполагали, что я решу отправиться морем. Более того, даже определили яхту, которая мне понравится. Если последние два пункта можно с натяжкой посчитать результатом анализа моего психологического профиля, то вот все остальное указывает на источник информации. Но кто? Все члены отряда под моим ментальным контролем. Исключение – Салвицы Давден. Разум последнего не так давно переплавился после воздействия претерианцев, а у Анны достаточно сильная защита. К тому же они почти постоянно были где-то рядом. Если не со мной, то с кем-то из бойцов. Когда здоровяк заканчивает, сразу же озвучиваю свой ответ. Звучит, безусловно, неплохо. Но пока вы все еще предпочитаете говорить, а не убиваете всех подряд. Раз так, значит, вам от меня что-то нужно? Вижу, как мужчина согласно кивает. Правильно. Кое-что нам действительно потребуется. Знание. Отдай информацию о методе воздействия на источник, который ты используешь для активации пути, и мы расстанемся на хорошей ноте. Забавно. Адепты твари тоже пытаются получить от меня информацию об обучении одаренных. Точно так же, как и целая вереница местных ублюдков разных мастей. Зачем она вам? Не хватает собственной мощи? Сидящий сбоку у стола Петер пренебрежительно кривит губы, а вот его коллега сохраняет полное спокойствие. Глянув на меня, пожимает плечами. Разве сила когда-то была лишней? К тому же, ты сделаешь благое дело, с такими знаниями, мы сможем объединить мир с меньшим количеством пролитой крови. После секундной паузы, добавляет, а ты сможешь убраться отсюда в любом направлении. Если хочешь, можешь даже отправиться в Карфаген. Правда, не думаю, что это сильно поможет. Наше шествие по планете уже никому не остановить. Но ты можешь вырезать всех одаренных города и набрать достаточно силы, чтобы вернуться в свой мир. Молчавшая все это время Ранна неожиданно снова взрывается. Да с чего вы вообще решили, что можете диктовать нам свои условия? Если тебя захочет, он просто выкинет вас за борт или прикончит. Верзила на девушку никак не реагирует. А вот Петер расплывается в широкой улыбке. Знаешь, еще недавно я бы посчитал твоего трахаря серьезным противником. Но не сейчас, когда мы уже успели зачерпнуть иномирных знаний и понимаем, как с ними обращаться. У него нет ни единого шанса, сестренка. Сознание моментально цепляется за фразу про иномирные знания. Да и здоровяк в костюме, услышав ее, едва заметно ведет глазами в сторону парня. Догадка появляется почти сразу. Они невидимы для меня и способны использовать силу, не создавая всплесков вибраций. Если совместить эти факты со словами про информацию из иного мира, то пазл вполне себе складывается. Нырнуть в чертог – это точно не вариант, поэтому просто тянусь силой к базису своего собственного разума. И нащупав тот компонент, что отвечает за частоту колебаний тонкого плана, запускаю его в дело. Синеволосая косится на меня, окатывая волной настороженности. Я же продолжаю беседу, пытаясь потянуть время. Зачем вам все это? И как вы узнали, что мы будем здесь? Прежде чем мужчина успевает что-то сказать, слышу голос Питера. Ты совсем идиот? Или это обязательное условие, чтобы стать мастером разума? Среди твоих людей был наш крот. Так что о приказе следовать в порт мы узнали одновременно с твоими ручными собачками. Ну а выбрать яхту, которая идеально подходит для путешествия к Карфагену, было чисто техническим вопросом. Я не чувствую его эмоций, но если судить по лицу, парень наслаждается произведенным эффектом и ощущением собственной важности. Раздутое эго вовсю лезет наружу. Это можно использовать, предположим. Но ты не ответил на первый вопрос. За каким хером вы сами все это делаете? Или не понимаете, что в конце концов тварь сожрет всех? Действительно думаете, что сможете уцелеть и править миром? Брат Ранны было открывает рот, чтобы ответить. Но в этот раз его напарник все же реагирует, повернув голову, одним взглядом затыкает парня, после чего переключает внимание на меня. «Понимаю, у тебя имеются не самые приятные воспоминания, связанные с нашим союзником. Но, как ты уже знаешь, в твоем старом мире действовала личинка, неразумная и просто жрущая все подряд. Сейчас же мы имеем дело с полноценным разумным существом, которая хочет выстроить длительные отношения, чуть наклонившись вперед, продолжает. Просто представь, что на планете больше нет государств, отсутствует коррупция, никто не ведет войны, не осталось грязных политиков, все равны перед законом и судьбой. Продолжая медленно изменять частоту вибраций тонкого плана, деланно усмехаюсь. Так не бывает. Как показывает практика, любая попытка создать идеальное общество ведет к еще более ужасающему варианту социума, с такой лютой жестью, что раньше люди даже не могли о ней подумать. Эта груда мышц откидывается на жалобно скрипнувшем стуле и растягивает губы в усмешке. Отчасти ты прав, но в этот раз у руля будем стоять мы. Понятное дело, процесс не будет быстрым. Сначала придется использовать мощь Японии, чтобы привести все страны к единому знаменателю. Потом переформатировать систему управления, и лишь затем приступить к финальному этапу. Интересно, правитель Японии в курсе, что адепты собираются устранить его, как только задача по сокрушению других государств будет выполнена? Как мне кажется, под фразу о переформатировании управления скрывается именно такой смысл. По-прежнему не фиксирую их сознаний, так что поддерживаю беседу. Зачем, я понимаю, для чего это вашей хозяйке? Управлять организованным стадом намного проще, чем возиться со всеми по отдельности. Но ради чего стараться вам самим? Просто, потому что отдали такой приказ, на лице Питера появляется выражение неподдельной злобы, а вот мужчина опять усмехается. Это лишь первый шаг. Когда мы закончим, то сможет сосредоточиться на исследованиях, торить пути в другие миры, освоить космос. Ты ведь в курсе, что несмотря на все перспективы, космическая отрасль простаивает. Есть спутники и пара обитаемых станций, но на этом все. Мы сможем построить полноценные космические корабли, высадиться на Марсе. Вполне вероятно, даже получится создать там атмосферу, получить еще одну планету, на которой смогут жить люди. Красиво поет, я бы даже сказал, отчасти убедительно. Более того, допускаю, что тварь пойдет и на это, обеспечит человечеству дорогу на Марс и поможет его освоить. Ведь стаду нужно расширяться, не так ли? А ты не допускал мысли, что все это ложь, лишь слова, которые призваны убедить вас действовать нужным кому-то образом. Впившийся в меня взглядом Петер все-таки не выдерживает. Завязывай трепаться, идиот. Все, что нам от тебя нужно, информация. Потом катись отсюда на все четыре стороны, хоть в свой сраный Карфаген, а не скажешь добровольно, вытащим все силой. Ты уж поверь, это мы сможем. Только вот потом у тебя даже говорить вряд ли получится, не то что действовать. Глянув на Ранну, неожиданно добавляет. Вот беда будет, да сестренка, твой придурок-любовничек превратится в полного идиота, что не сможет и двух слов связать. Хотя знаешь, член у него наверное работать еще будет, так что не все потеряно. Подушку на лицо пристроишь, чтобы перекошенная рожа не смущала, и прыгай сверху, сколько влезет. Сучье дерьмо, синеволосая сейчас точно взорвется. А у этого парня какая-то нездоровая тяга к обсуждению сексуальной жизни своей родной сестры. Делаю небольшой шаг вперед, смещая фокус внимания на себя. И в ту же секунду понимаю, что теперь чувствую этих ублюдков. Идея сработала. Сразу же замедляю темп изменения частоты вибраций. Пока у меня есть лишь смутное ощущение отклика чужих разумов. Теперь нужно аккуратно подобрать параметр, при котором я смогу эффективно действовать. Пока же начинаю говорить, обращаясь к ним. Есть еще один момент, о котором вы, видимо, не задумывались. Хотя это стоило сделать с самого начала. Специально делаю паузу, выигрывая себе несколько секунд времени. Сейчас важно каждое мгновение. Чем больше времени у меня будет на калибровку, тем выше вероятность успеха. Судя по лицу Питера, он близок к тому, чтобы что-то выпалить, так что я продолжаю, не давая ему вклиниться. Судя по вашим словам, изначально этот мир пожирала неразумная личинка, точно так же, как и мой старый. А теперь, внимание, вопрос, если некое существо размещает своих отпрысков около населенных людьми миров, стараясь обеспечить личинок едой, то как оно смотрит на человечество? Усмехнувшись, развожу руками. Неужели ни разу не задумывались об этом? Какой-то монстр оставил своего детеныша, чтобы тот сожрал население целого мира и вырос. Всерьез считаете, что с таким созданием можно вести переговоры? А ведь, если отталкиваться от ваших слов, то всеми делами сейчас как раз заправляет взрослая особь того же вида. Брат Ранны корчит на своем лице гримасу, но молчит. А здоровяк, на секунду задумавшись, пожимает плечами. Мы контролируем ситуацию. Не думаю, что тебе нужно знать детали, но о человечестве можешь не переживать. Оно под надежной защитой. Мгновение помолчав, продолжает. Но мой юный друг прав. Тебе пора определиться. Или ты сотрудничаешь добровольно, или мы забираем все силой. Во втором случае, от тебя мало что останется. И само собой мы будем вынуждены перебить всех твоих людей. Ощущение их разумов становится все более четким. Я близок к нужному значению. А вот Петер внезапно поворачивается к мужчине, недовольно хмуря брови. Моя сестра останется жить. Тот сразу же кивает. Конечно, под твою ответственность. Мы ведь это уже обсуждали. Снова упирает в меня взгляд, а я прекращаю изменение частоты вибраций. Нужная точка найдена. Вроде бы, в любом случае, сейчас я вижу их ментальную броню и чувствую отклики их сознаний. Ощущение полной слепоты наконец исчезло, что меня несказанно радует. Громила в белом настойчиво сверлит меня взглядом. Я же пытаюсь понять, как именно лучше всего начать атаку и параллельно продолжаю разговор. Знаете, я хотел бы взять еще минуту на раздумья. Тот тяжело вздыхает. Боюсь, у нас нет столько времени, и намерец не успевает закончить последнее слово, как я чувствую гаснущее рядом со мной сознание раны, а мой собственный разум сдавливают невидимые тиски. Мгновение и картинка перед глазами пропадает, как и ощущение тела. Теперь вокруг лишь давящая и сжимающая со всех сторон темнота. Глава 2. Полная дезориентация. Непонимание. Шок. Я не представляю, как эти ублюдки провернули подобный фокус, но мой разум действительно окутан тьмой, вязкой, давящей отовсюду чернотой, через которую невозможно продраться. На несколько мгновений меня охватывает самая настоящая паника. Это не просто атака. Они бьют моим же оружием, только используют незнакомые боеприпасы. Я ни разу не слышал о подобных методах использования силы, и уж тем более не в курсе, как отсюда выбираться. Взяв себя в руки, пытаюсь задействовать силу, почувствовать вибрации тонкого плана, нанести ответный удар, ведь я все еще там, стою на палубе, или уже лежу, но тело в любом случае должно быть живо, требуется лишь понять, как вырваться отсюда и разделаться с этими выродками. Правда, есть небольшая проблема, я не чувствую абсолютно ничего. Да, ощущение сознания присутствует. Я мыслю, а значит жив, и каким-то образом функционирую. Но вот силы больше нет. Попытка нырнуть в чертог тоже проваливается. Такое впечатление, что они заперли меня, изолировали где-то внутри собственного разума, не давая добраться до привычных инструментов и дать отпор. Прибегаю к методу, который использовал во время схватки в аэропорту Дели. Бужу в памяти самые болезненные воспоминания, раскачиваю свое чувство злости, превращая его в ненависть на весь мир, погружаюсь в него все глубже и глубже. Я ведь хочу достать этих ублюдков, верно, выжечь их мозги, заставить корчиться от боли, умолять меня о пощаде, чтобы они страдали, прочувствовали на своей шкуре концентрированную боль целого мира. Хотя нет, какое мне дело до мира? Я обрушу на них свою собственную боль, за все предательства, за всех мразей, что улыбались в лицо и притворялись друзьями, а по факту делали все, чтобы навредить. О, во мне хватит ненависти для того, чтобы раздать по щедрой порции каждому адепту. Всем этим идиотам, что повелись на обещание твари, достанется своя собственная порция, личная доза. Я убью их, потом доберусь до Карфагена и подниму на бой злых и нищих потомков великих воинов. Пройдусь огнем и мечом по Италии, добравшись до Рима, спалю сучьего императора заживо, а потом пролью столько крови, сколько понадобится, чтобы обеспечить свою безопасность. А дальше разберусь со всеми адептами этой сучьей твари, вырежу их всех, буду охотиться за ними по всей планете, истреблю тупое отребье. Ярость захлестывает волнами, в голове уже без всякого контроля всплывают образы и сцены, заставляющие меня буквально кипеть от злобы. Есть контакт, очень слабый, на самой грани ощущений, но есть. Я почти пробился. Радостная мысль тонет в океане гнева, который распирает меня изнутри. Прямо сейчас я ненавижу всех, каждого человека на этой гребаной планете. Адепты считают, что они смогут построить идеальное общество. Жалкие тупые идиоты. До них уже пытались. Бесчисленное количество раз. И это всегда заканчивалось одним и тем же. Контакт становится прочнее. Вокруг все еще темнота, но я чувствую вибрации, которые касаются моего разума. Колебания тонкого плана, порожденные моим собственным сознанием. В какой-то момент инстинктивно делаю рывок им навстречу. Конечно, если это слово применимо к действиям чистого сознания, запертого где-то внутри черепной коробки. Неожиданно для самого себя, у меня получается. На момент восторгаюсь вернувшимся ощущением целостности, а потом чувствую крайне неприятный момент. Прямо сейчас кто-то шарится по моему разуму, перебирает блоки памяти, выкачивая и анализируя информацию. Не раздумывая, обрушиваюсь на ублюдка, выкидываю его за пределы своего сознания, отсекаю тонкие гибкие щупальца, которыми тот орудует, и заставляю убраться наружу. Как только он исчезает, ко мне возвращается и ощущение тела. Правда, обстоятельства отнюдь не радуют. Я стою на коленях, опустив лицо и упираясь лбом в палубу, а мышцы разрывает дикой болью. Выпрямившись, обрушиваю удар на сознание адептов, но они уже и сами бьют по мне. Снова появляется ощущение тисков, что давит на разум. На этот раз, в темноту я не проваливаюсь. Но вот действовать становится куда сложнее, а еще приходит боль, всепоглощающая и мешающая сосредоточиться, волнами обрушивающаяся на мой разум. Каждый новый вал захлестывает все сильнее, не оставляя мне шансов собраться для ответа. Перед глазами мелькают размытые пятна, а я упорно сопротивляюсь, пытаясь что-то сделать. Они не должны победить. Я еще не отомстил, а значит, должен выжить. Должен. Пробую усилить ментальную защиту, перестроить ее, управляя силой на нужной частоте вибраций, которую я, к счастью, зафиксировал. Но сейчас слишком поздно, выродки уже внутри моего разума. Ментальная броня пробита, а создать новую я банально не успею, да и, наверное, не смогу. Внутренне корчась от боли, стараюсь подобрать хотя бы какой-то вариант для ответной атаки. Но пока впустую, все, на что хватает моего уровня концентрации, это не сдохнуть на месте от боли и продолжать всеми силами цепляться за состояние бодрствования. Если сейчас меня снова закинут в темноту, повторно я уже не выберусь. Продолжающие всплывать в голове воспоминания помогают держаться, но моей злости недостаточно для того, чтобы контратаковать. Эта пара ублюдков пролезла слишком глубоко. Так, а это что за странные чувства? Как будто мне хорошо и я сплю. Новый фокус с их стороны. Решили, что если перемежать дикую боль и ощущение полной расслабленности, это сработает. Стоп, Рна, у нас до сих пор открыт мост. Это ее гребаные эмоции. Значит, девушку все же не убили. Когда наступает короткий, на доли секунды, перерыв между ударами противника, подцепляюсь к мосту, отправляю по нему всю гамму своих чувств. Ненависть, боль, желание убивать, гнев. Вот и ответная реакция. Чувствую, как фактически вспыхивает сознание девушки, которая моментально приходит в себя. Давай же, вставай, или используй силу лежа. Тут полно металла, и тебе совсем не нужно играться с частотой вибраций, чтобы поразить цели. Достаточно раздавить их физические оболочки. Мощный выплеск эмоций со стороны синеволосой, который на момент перекрывает очередной вал боли, что заливает мой разум. Все, она их достала. Внезапно наступивший штиль на мгновение вводит в ступор, но я практически сразу обрушиваюсь на противников. Они все еще присутствуют в моей голове, и сейчас я с ожесточением выкидываю их наружу. Стоит закончить, как картинка перед глазами проясняется, а потом разум полыхает от пришедшего со стороны приступа безумной боли. Клиентка, они ранили ее, убили. Моргаю, еще не успев прояснить ситуацию, бью по разумам обоих объектов. Стараюсь пробить ментальную броню, чтобы ворваться внутрь их сознания и прикончить. Одновременно восстанавливаю свою собственную защиту, работая на необходимой частоте вибраций. Ответная атака происходит сразу же, на мой разум накатывают новые волны боли, а в броню впиваются щупальца, стремящиеся проскочить внутрь. В первый раз у них все сходу получилось, но сейчас развернутая мной защита держится. Правда, не везде, кое-где они пробиваются, и мне приходится немедленно отвечать ударом на удар. Подпитка злостью помогает черпать внутренние ресурсы для сопротивления, но в то же время мешает действовать разумно. Только сейчас осознаю, что раз я восстановил контроль, то могу использовать чертог. Немедленно пробую туда нырнуть, и испытываю что-то напоминающее восторг, когда все получается. Становится чуть проще. По крайней мере, мои возможности сильно вырастают. Но это не отменяет того факт, что от ментальной брони остались лишь какие-то клочья, и мне приходится действовать в режиме активной обороны, либо отсекая щупальца, что тянутся к моему сознанию, либо выставляя щиты против вражеских ударов. Да, теперь я хорошо вижу противников. вернее их энергетические контуры. Даже могу отследить мерцающий источник и непонятную субстанцию, которая его окружает. Скорее всего, кусочек твари, который дает этим выродкам дополнительное преимущество. Проблема в том, что как я не стараюсь, нанести ответный удар не получается. Меня зажали в моем же разуме, не давая развернуться в полную силу. Через какой-то промежуток времени приходит понимание еще одного, крайне простого факта. Они дожмут меня. Несмотря на все усилия, полностью сдержать натиск не выходит. Такое впечатление, что сейчас я веду бой с двумя мощными одаренными, которые уже давно идут по пути разума и как минимум, добрались до статуса подмастерья, а то и мастера пятого ранга. Да, порой у меня получается достать до их ментальной брони, но удары настолько слабы, что та даже не проминается. Мост с Ранной продолжает работать, значит девушка еще жива. Конечно, если это не галлюцинации моего перегруженного мозга. Где-то на краю сознания возникает внезапная идея, исследуя ей, сканирую яхту. Все члены отряда по-прежнему находятся на одном и том же месте. Зато теперь я хорошо вижу, что блокирует их активность. Из чертога это визуально смотрится, как черная клякса, размещенная внутри разума. Рискну предположить, что если ее разрушить, они снова получат возможность двигаться. А значит, у меня появятся союзники, на которых враг, как минимум, должен отвлечься. Улучив момент, выбрасываю наружу пачку тонких щупов, каждый из которых находит цель. Есть. Сейчас они получат свободу. Удовлетворение от выполненной задачи моментально сменяется настоящим морем боли. Я пропустил сдвоенный удар, который безжалостно проходится по моему разуму, разрывая связи между компонентами и увеча структуру. Ухожу в глухую оборону, а потом внезапно понимаю, что давление со стороны противника снова ослабло. Сразу же бью в ответ, освобождаю сознание от чужого присутствия, латаю прорехи в ментальной броне, и одновременно с этим, бью по ублюдкам, что сейчас находится передо мной. Что интересно, с одним из них фокус почти проходит, я успешно рассекаю его защиту, практически проникнув в его разум, но сразу же получаю ответный удар, выкидывающий обратно, а потом закрывается и прореха в броне. Впервые вижу такую механику боя, без мысли конструкции сложных приемов. Грубая чистая сила, которой они попросту давят на меня, да и защищаются точно таким же образом. Чувствую сознание своих бойцов, которые, видимо, тоже вступили в дело. Но это ощущение исчезает так же быстро, как появилось. То ли их всех одномоментно убили, то ли вырубили. Адепты снова обрушиваются на меня, молотят по только что восстановленной и еще совсем тонкой защите, постоянно пробивая ее и вынуждая латать дыры. Да, я пытаюсь контратаковать, но они запредельно сильны. Настолько, что шансов передавить их обычной мощью, просто нет. Еще одна шальная мысль. Я впервые встретил противника, который не фигурально, а вполне буквально сильнее меня. И похоже, теперь проиграю. В голове сразу же появляется фигура Бартиса. Потом лицо моего брата. Мелькает целая вереница образов тех, кто предал меня и других членов тридцатки. Новая вспышка ярости помогает выдержать следующую атаку. За ней еще одну. Откуда в вас столько силы, сукины выродки? Как тварь смогла такое обеспечить? Стоп, тварь, это же она, правильно? Петер, который едва мог управлять силой, никак не мог самостоятельно стать настолько мощным одаренным, да и его напарник тоже вряд ли является менталистом первой категории, иначе использовал бы более сложные варианты для атаки. Заливаемое болью и перенапряженное сознание обрывает мысль, концентрируюсь на отражении очередной атаки. Но я упорно цепляюсь за эту нить рассуждений. Почему я об этом подумал? Там же была какая-то идея, а сознание приходит спустя несколько атак и громадную новую порцию боли. Теперь я знаю, что мне нужно делать, и предполагаю, что это способно помочь. На то, чтобы отыскать и запустить в действие нужную мыслеконструкцию, уходит какое-то время. Но я все-таки делаю это, отсекаю от себя два небольших кусочка разума, пакуя их в защитную оболочку. Тот самый концепт, который я использовал для контроля над людьми, бросая их в атаку против претарианцев. Только в этот раз объединяю его с Тараном. Одна из первых мыслеконструкций, которую я создал в этом мире, сейчас многократно усиленная на фоне своей первой версии. Да, Таран все равно остается весьма примитивным оружием, но я делаю ставку на тот факт, что противники вообще не применяют никаких концептов, даже не пытаются этого сделать. Все, на что они способны, бить по мне чистой мощью, щедро выплескивая ее наружу. Мост, ведущий к ране, постепенно затухает. Они что, убили синеволосую? Гребаные сучьи ублюдки. Злость придает немного силы, и я заканчиваю сцепку двух концептов, создавая простенькое оружие. По идее, связка из двух мыслей конструкций должна прошить их броню. Вернее, это сделает таран, забросив внутрь каждого из них по кусочку моего разума. А дальше все зависит от того, насколько они хороши в плане внутренней защиты. Вернее, насколько хороша в этом плане тварь. Дождавшись очередной атаки, выпускаю оба концепта, нанося ответный удар. Вижу, как они рассекают их защиту, а в следующее мгновение сознание наполняется новыми чувствами. Паника, страх, дискомфорт. Каждая из мини-копий меня не хочет находиться в новых телах. Более того, они оказываются не способны вытеснить оригинальные разумы. И если я верно понимаю поток хаотичных данных, то частицы меня рискуют вот-вот оказаться выкинутыми далеко за пределы вражеских тел. Первый порыв – достать их привычным образом, при помощи ментальной атаки. Бросаю вперед еще по одному тарану, а следом пробую вбить в образовавшиеся пробоины щупы своей силы. Но уже в следующую секунду прорехи закрываются, а я теряю свое оружие, его просто отсекает сошедшимися сторонами ментальной защиты противника. Дальше действую скорее интуитивно, чем обдуманно. Выныриваю из чертога, опираясь на левую руку, приподнимаюсь над палубой. Несколько раз моргаю, приходя в себя. Когда глаза начинают различать очертания предметов, бросаюсь вперед. Правда, сразу же заваливаюсь на палубу, скрипя зубами из-за боли в мышцах ног, но сразу же продолжаю двигаться дальше. Левую ногу сводит судорогой, поэтому встаю на одно колено, используя для подпорки правую. Дотягиваюсь рукой до искомого предмета. Вилка. Самая обычная, судя по всему, до нашего появления, Петер ковырял ею в куске торта. К счастью, парень выбрал не десертный, а полноценный вариант, с четырьмя длинными стальными зубцами. Обхватываю пальцами металлическую ручку. Размахнувшись, всаживаю вилку в яйца Лазефа, который сейчас стоит рядом со своим стулом, прикрыв глаза. Его разум сражается с частицей моего сознания, но вот тело реагирует на боль вполне предсказуемо, заваливается вниз, отталкивая в сторону стула и издавая скулящие звуки из-за боли. Еще один удар, теперь в шею, третий. Выдернув вилку, смещаюсь к громиле, который так и остался сидеть на своем стуле. Мышцы немного отошли, так что опираюсь левой рукой на столешницу и принимаю вертикальное положение. Вонзаю зубья вилки вплоть, снова, еще, как заведенный, раз за разом бью в шею, пока наконец не прокалываю сонную артерию. Замерев, смотрю на фонтанирующую кровь, которая заливает белый пиджак, кривлю губы в усмешке. «Ну что, сукины дети, съели? Я заколол вас вилкой. Смешно, правда?» Мастер разума, убивающий своих врагов столовым прибором. Если кому расскажу, не поверит. Пытаюсь развернуться, и ноги все-таки подводит, сделав полуоборот вокруг своей оси, падаю на палубу, а взгляд упирается в лицо раны, которая распласталась в нескольких метрах от меня, в луже собственной крови. Глава 3. Бросившись к ране, заваливаюсь на палубу, но все же доползаю до девушки. Ее правый бок буквально разворочен, не знаю, чем именно ударили сучьи адепты, но техника срезала куски нескольких ребер и снесла часть тела. А еще я чувствую ее разум, который колеблется, как лист на ветру, еще чуть и погаснет. Подпитываю тонкую часть ее сознания своей силой. Пытаюсь притормозить процесс распада. Потом охватываю своим вниманием всю яхту в целом. Остальные живы. Просто в отключке. Эта пара ублюдков банально вырубила их, не дав вступить в бой. Повторяю уже испытанный прием, и через пару секунд они приходят в себя. А я отчаянно подхлестываю сознание Селвиц, напитывая его тревогой и желанием действовать. Она единственная, кто может знать какие-то целебные техники. Срабатывает, женщина во весь опор несется к боку яхты, оказавшись здесь секунд через 15, после того, как я привожу ее в чувство. К счастью, объяснять ситуацию не нужно, на мгновение замерев, менталистка окидывает взглядом трупы, а уже в следующий момент принимается выделывать пассы пальцами, нацелившись на клиентку. Я же пытаюсь удержать ее сознание. Единственное, что сейчас спасает, стабильно работающий мост. Не будь его, разум раны уже потух. Если смотреть на ситуацию с медицинской точки зрения, сейчас я поддерживаю ее сознание и фактически непрерывно реанимирую нейроны головного мозга, не давая тому окончательно отказать. От Сэлвицы сходит дуновение силы, и я вижу, как за считанные секунды затягиваются раны. Она смогла остановить кровотечение. Проблема в том, что этого мало. Синеволосая потеряла слишком много крови, да и внутренние повреждения серьезные. Что там с правой стороны тела? Желчный пузырь, печень, возможно, зацепила желудок. Чудо, что не рассекло артерию. Боюсь, в таком случае, помогать мне бы уже было некому. Еще одна волна силы. На этот раз визуально ничего не меняется, но я сразу чувствую, как улучшается ситуация с сознанием Анны. Теперь на его поддержку требуется куда меньше ресурсов. Анна продолжает раз за разом использовать лечебную технику, а к месту событий постепенно стягиваются остальные бойцы. В какой-то момент слышу голос менталистки. «Все, больше я ничего сделать не могу, нужен профильный специалист». Прощупываю разум синеволосый. На фоне картины, которую я наблюдал буквально недавно, он относительно стабилен. По крайней мере, точно не должен отказать в ближайшее время. Но вот страшная рана на правом боку так и остается на месте. Подняв глаза на женщину, уточняю, насколько все плохо, диагностикой ты же владеешь, так и вает, излучая определенную неуверенность. Я не специализируюсь на лечении, но сейчас ей ничего не угрожает. А дальше, если каждый день поддерживать при помощи такой же техники, у нас как минимум неделя, чтобы найти профильного одаренного или больницу. Тяжело поднимаюсь на ноги и отдаю новую команду. Давден, Рыгди, отнесите раненую в каюту. Анна, проследи, чтобы все было в порядке. Когда те удаляются, осторожно неся клиентку на руках, слышу голос Фаби. Кто это такие, и как они нас вырубили? Когда заканчивает говорить, второй мрачно добавляет. Куда интереснее, как они нас нашли. Мы же сами не знали, на какой яхте окажемся. А парень действительно неплох. Правда, его аналитические способности вряд ли смогут помочь. Эта парочка утверждала, что среди команды находится крот. Но я проверял всех и не по одному разу, не говоря уже о наличии ментальных установок. К тому же они постоянно рядом. Я бы сразу уловил любые колебания эмоционального фона. Тем не менее, точно нас вели. Самый простой и очевидный вариант – прямое вмешательство их хозяйки. Но выглядит он довольно сомнительно. В конце концов, умея она вторгаться в наш мир и напрямую использовать свою мощь, все было бы уже кончено. Значит, остается только что-то вроде жучка, подсаженного одному из моих людей. Глянув на собравшихся бойцов, чьи взгляды устремлены на меня, растягиваю губы в усмешке. Адепты твари, решили ликвидировать нас после моей прямой трансляции. А вот как они смогли определить местоположение группы, я сейчас попробую выяснить. Подняв с палубы упавший стул, усаживаюсь на него и, прикрыв глаза, ныряю в чертог. Поза не слишком удобная, так что тело наверняка затечет. Но с другой стороны, много времени на проверку уйти не должно. Первым делом набрасываю несложную мыслеконструкцию, которая должна будет в автоматическом режиме повышать или понижать частоту вибраций тонкого плана, которые генерирует мой разум. Сразу добавляю к ней возможность запоминать определенные значения этих самых вибраций, чтобы в случае необходимости быстро переключаться между разными режимами. Закончив, запускаю ее в дело, постепенно продвигаясь по полному спектру, изучаю всех членов отряда, пытаясь отыскать следы чужого вмешательства. Искомое обнаруживаю спустя 10 минут. Небольшие конструкции, которые выглядят как скопление силы серого цвета. Причем заражены ими сразу двое, Фабия и Сидни. Сразу же выжигаю жучки, после чего прохожусь до самого конца спектра колебаний тонкого плана. На тот случай, если служители твари решили оставить еще какой-то подарок. Убедившись, что все чисто, выныриваю из чертога. Открыв глаза, кашусь в сторону трупов. Потом осознаю, что на меня все еще направлено внимание всех собравшихся, к которым уже присоединились те, кто недавно уносил Ранну. Озвучиваю результаты своей работы. Диксит и Стоун были носителем жучков. Скорее всего, их установили во время приема у проконсула. Сработали в спектре, который я на тот момент не мог отследить. Про себя добавляю, что такой расклад означает еще один простой факт. Все это время за моими действиями пристально наблюдали, буквально фиксируя каждый шаг. Это отчасти объясняет появление здесь адептов. С момента взлета самолета из аэропорта Софии, они уже знали о том, где он приземлится, и могли сразу же вылететь. Но я все равно не до конца понимаю, каким образом эти двое смогли понять, что я выберу именно эту яхту. Да, они говорили что-то про психологический профиль и анализ, но это все пахнет откровенным разводом. Как эти выродки смогли с подобной точностью определить яхту, на которой я остановлю свой выбор? Каким-то образом повлияли на мой собственный разум. Не сказать, что я полностью исключаю этот вариант, но скорее всего это было бы заметно даже в обычном состоянии. А сейчас я еще и проверил самого себя во всем спектре вибраций, не обнаружив следов ментального воздействия или каких-то закладок. Тогда нам нужно срочно менять транспорт. Раз они не смогли разобраться сами, то сольют данные кому-то еще. А мы в водах Римской империи. Достаточно одного военного корабля, чтобы разнести эту скорлупку в клочья. Давден прав. Полностью. Собственно, точно такая же мысль сейчас крутится и в моей голове. Но я никак не могу определиться, как именно поступить. Переведя взгляд на безопасника, сразу же интересуюсь. Предложение, есть какие-то идеи? Теперь он ненадолго заминается, а через пару секунд разводит руками. Если честно, нет. Другое судно брать не вариант, нас будут искать по всему побережью. Самолет, конечно, можно. Но если Риму будет известна конечная точка маршрута, нас все равно проверит после прилета. Когда замолкает, в беседу вклинивается мрачный второй. Автомобильный транспорт. Его больше и организовать детальную проверку сложнее. Как минимум, появится шанс добраться до окрестностей Карфагена. Но я бы лучше рванул куда-то сильно подальше отсюда. Нас ведь все равно будут ждать. Безусловно, будут. Более того, наверняка перебросит на периметр города претерианцев. Определенные сомнения по поводу того, что адепты проинформируют правителя Рима, у меня все равно имеются. Сейчас они однозначные противники, обе стороны прекрасно понимают, что рано или поздно схлестнутся между собой. И как бы я ни оценивал свою персону, император наверняка кажется последователем твари куда более опасным врагом. Но это не означает, что они не попробуют достать цель самостоятельно. К тому же, эти парни вполне могут сдать меня в рамках переговорного процесса. Если верить их посланнику, адепты уже пытались договориться со всеми присутствующими здесь иномерцами. То есть у них должен быть контакт с императором. Я бы на их месте постарался убедить римского правителя в своей безопасности, чтобы у него не появилось мысли вмешаться, пока японская армия будет рвать на части ФАС. Поднявшись на ноги, дроблю сознание на потоки и прогоняю через него все варианты развития ситуации. В этот раз проверенный прием помогает не так хорошо, как хотелось бы, слишком много неизвестных переменных, да и обстоятельства такие, что какое решение не прими, оно скорее всего окажется провальным. По поводу автомобильного транспорта, второй прав, вероятность добраться до Карфагена с его помощью максимальна. Не будь тут одного «но», у нас на руках раненые Рона и пленные Железнолобы. Какую бы маскировку я ни наложил, они в любом случае не смогут двигаться и говорить, что позволит идентифицировать группу во время любой проверки. Самолет – точно такая же проблема, нас обнаружат еще на камерах аэропорта, после чего собьют. Рона, возможно, перехватит пару ракет, но от десятка точно не защитит. При пересадке на другое судно, у нас возникнут точно такие же проблемы. Сучье дерьмо, какой выбор не сделай, нас почти гарантированно прикончит. Из-за вмешательства адептов, мой не самый плохой план летит к херам. Так что мы будем делать? Это уже Сидни, от которой сейчас исходит ощутимый страх. Видимо, тоже прикинула варианты. Впрочем, все остальные сейчас тоже напряжены. Встав на ноги, окидываю их взглядом. Если адепты проинформируют Рим, то до Карфагена нам не добраться, независимо от вида транспорта. Слитная волна непонимания, к которому примешивается ожидание, часть из них ждет, что сейчас я предложу какое-то решение проблемы. А вот Айла невозмутимо стоит в стороне, испытывая вполне ровные эмоции. Если бы не недавняя проверка в полном спектре вибраций, я бы подумал о внешнем контроле. Но у азиатки не обнаружилось чужих ментальных закладок. Усмехнувшись, отдаю команду. Давден, прикажи капитану возвращаться в порт. Пусть разворачивает яхту и ведет ее обратно к причалу. Тот секунду медлит, но потом уносится прочь. Я же обращаюсь ко всем остальным, продолжая раздавать указания. Рыбди, ты отвечаешь за транспортировку Рона и легионера. В помощь можешь взять членов команды, но только после того, как мы пришвартуемся. Все необходимое для их переноски подготовь прямо сейчас. Задействуй Подму. Перевожу взгляд на Салвиц. Анна, Твоя задача отслеживать состояние раны. Возможно, нам придется быстро перемещаться. Не хочу, чтобы она загнулась от внутреннего кровотечения. Плюс, проконтролируй способ транспортировки. Так и Вайт, развернувшись, уходит вслед за британцем. Забавно, но уверенный тон действует. Они считают, что в моей голове появилась схема, что позволит нам выжить. На самом деле, определенный план действий у меня и правда сложился. Проблема лишь в том, что гарантии выживания в нем не предусмотрены. Всем остальным, готовиться к бою. Вероятнее всего, вам совсем скоро придется использовать все, чему вы успели научиться. Через пару минут на баке почти никого не остается, а яхта начинает делать разворот в обратном направлении. Не сказать, что я уверен в собственном решении, но и других приемлемых вариантов не вижу. Ради интереса, обшариваю трупы адептов. Ничего интересного, только личные документы, да бумажники. Учитывая, что личная карта Питера оформлена совсем на другое имя, удостоверение здоровяка тоже наверняка поддельное. Хотя, его настоящее имя все равно бы не дало мне много ценной информации. Когда заканчиваю и вытираю руки о салфетки, что лежали рядом со столом, сбоку подходит второй, остановившись, рассматривает мертвые тела. Потом хмуро уточняет: «Ты ведь не ради броска в аэропорт приказал возвращаться, верно? Хочешь сработать от обратного?» Развернувшись к нему, киваю: «Если нельзя победить, действуя логично, удиви противника. Думаю, ты сам понимаешь, что шансов на прорыв к Карфагену у нас сейчас нет, ни при текущей ситуации». Тот вздыхает и, подойдя к борту, смотрит на воду. «Шансов нет, да, но в Александрии наверняка имеются преторианцы, а мы до сих пор не знаем, как с ними бороться. Стоит одному из них вступить в дело, и все будет кончено». Чуть помолчав, добавляет: «Ты, может, и выживешь, или протянешь чуть дольше остальных, а вот все мы сразу умрем». Похоже, близость гибели заставляет парня говорить то, о чем он реально думает, но кое в чем он прав. Скорее всего, преторианцы там правда есть, но разве я говорил, что собираюсь атаковать их напрямую, или начинать действовать до того, как устраню всех гвардейцев? Среди эмоций экс-рекрута сразу же полыхает вспышка удивления. Видимо, не понимает, как именно я собираюсь разобраться с ублюдками, но деталей я не озвучиваю, по той простой причине, что пока в моей голове есть только общие очертания всей схемы операции. Все остальное предстоит выяснить уже в процессе. Само собой, есть одна очевидная опция – попытаться достать их, используя другую частоту вибраций. Что-то мне подсказывает, преторианцы могут оказаться уязвимы, если пройтись по всему спектру, параллельно сканируя их разумы. Если представится возможность, я хочу проверить и эту теорию, но далеко не факт, что такой случай выпадет. Яхта постепенно приближается к порту, а на баке появляется Салвиц. Сразу же рапортует: «К транспортировке все готово. У них тут оказались самые настоящие носилки, так что сложностей не возникло». На секунду замолчав, интересуется: «Что ты собираешься делать? Начать атаку с Александрии? Прямо сейчас? У нас же не так много сил». Пожимаю плечами: «Если есть другие предложения, говори, с радостью выслушаю. Мой анализ не предложил никаких эффективных решений». Та оглядывается на город, непонимающе цокает языком и снова поворачивается ко мне: «А это, думаешь, решение? Как бунт в Александрии поможет нам добраться до Карфагена?» Пару мгновений раздумываю, подбирая формулировки ответа. Наконец излагаю: «Как минимум, это выиграет время. Возможно, создаст окно возможностей, которое можно будет использовать. Ты же помнишь, что в Александрии военно-морская база». Так и Вайт, пока еще не понимая, к чему я веду. Я же задаю следующий вопрос: «Скажи, многие одаренные смогут прикрыть себя от ракеты?» Судя по эмоциональному фону, сейчас ей очень хочется что-то уточнить, но женщина успешно сдерживается. Вместо этого озвучивает ответ: «Все, кто из первых четырех категорий, точно справится с одиночной ракетой, а при наличии артефактов, от нее может защититься кто угодно». Кивнув, развиваю тему: «Теперь представь, что ракет будет много, а плюсом к ним – артиллерия». Вот теперь она даже не раздумывает. «Только первые две». Растягиваю губы в усмешке. «Много таких среди одаренных, что охраняют периметр Карфагена». Пара секунд тишины. Потом она все же выпаливает фразы, которые крутятся в ее голове с момента, как я упомянул флот. «Преторианцы легко разберутся с ментальным контролем. Ты же сам это понимаешь. С кораблей их не достать. Секунду жду, дойдет до нее или нет. Если отталкиваться от эмоционального фона, менталистка все еще не понимает, на что я рассчитываю. Тогда озвучиваю это вслух. Ты же помнишь тот интересный момент, который успел изложить нам Железнолобый. А теперь подумай, какие перспективы это открывает в плане ментального контроля. Слегка хмурит брови, пристально смотря на меня. Но как, ты ведь даже не пробовал. Жестом указываю в сторону города, который уже совсем близко. Тут несколько миллионов человек и тысячи одаренных. Уверен, преторианцы тоже имеются. Неплохое место для полевых тестов, не находишь? Яхта уже подходит к причалу, так что я отворачиваюсь от ошарашенной Солвиц и, пройдясь взглядом по десяткам пришвартованных судов, начинаю действовать. Глава 4. Первым делом накрываю облаком силы всю территорию порта. Сразу же вскрываю ментальную броню его начальника и главу дежурной смены. Сами они мне ни к чему, но чем выше социальный статус человека, тем больше у него информации. А сейчас требуется понять, сколько на территории Александрии преторианцев и где они находятся. Информации о гвардейцах в их головах немного, но хотя бы базовые данные я получаю. Преторианцы базируются в центре города. Отдельно стоящие здания, больше напоминающие офис, чем армейскую казарму. Точная численность никому из работников порта неизвестна, но общие сведения в их головах есть. Когда яхта приближается к самому причалу, расширяю сферу охвата, выбрасываю щупы дальше в город, дотягиваясь до более отдаленных районов. Беру под контроль отдельных полицейских и военных, из числа старших офицеров, которые оказываются в зоне поражения. Вытаскиваю все известные детали о преторианцах. Сразу же обращаю внимание на интересный факт. Эти парни, как правило, не выбираются за пределы своего места базирования. Если не принимать в расчет их операции, то весь личный состав постоянно находится внутри здания, где имеется жилая зона. Охрана, там правда тоже солидная. Во-первых, полицейские патрули, которые контролируют прилегающую территорию. А во-вторых, не меньше сотни солдат, что занимают позиции по периметру. Среди последних, как минимум несколько одаренных, что только подтверждает мои выводы о беззащитности преторианцев перед обычными людьми. Для того им и нужны бойцы, обладающие силой, при необходимости выкосить атакующего противника. Тогда как одаренных в рядах врага, императорские гвардейцы прикончат самостоятельно. Команда принимается швартовать яхту, а я продолжаю выкачивать информацию, на ходу набрасывая план действий. Остаемся здесь или выходим? Голос Солвиц на момент отрывает от работы, и я поворачиваю голову к женщине. Сходим на берег. Нужно подобраться ближе к центру города. Чтобы избежать лишнего внимания, накладываю новые иллюзии. Теперь никто из окружающих не способен рассмотреть носилки с Ранной или Железнолобым. Вместо них они видят обычных людей, которые движутся в такт с остальной компанией. Транспорт тоже не становится проблемой. Беру под контроль водителей нескольких автомобилей, которые привезли в порт пассажиров. На паркинге полно вариантов, так что без проблем получается отыскать два подходящих под задачи микроавтобуса. Все технические задачи перекладываю на Рыгди, Солвицы Давдена. Сам же концентрируюсь на анализе обстановки. От того, насколько быстро и успешно я сейчас сработаю, зависит результат всего мероприятия в целом. Максимальное расстояние, на которое я могу выбросить щуп, не превышает 3 километров. Именно такой итог я получаю после небольшой серии тестов. Так что, прежде чем я дотягиваюсь до штаба армейского гарнизона, нам приходится изрядно углубиться в городские кварталы. Изначально предполагаю банально установить контроль над разумом командира, но благоразумно решаю проверить его под полным спектром вибраций, что позволяет обнаружить небольшую ментальную закладку. Возможно, она лишь информирует преторианцев о том, что объект взят под контроль, но в целом может действовать как угодно, от нанесения ответного удара до активации особой инструкции на случай атаки менталиста. Какое-то время размышляю, не стоит ли попытаться ее выжечь. Потом еще раз прохожусь по всем офицерам, которые присутствуют в помещении, и голову посещает другая идея. Я оставляю в покое командующего гарнизоном и вместо этого пробиваю ментальную броню связистов. У них какие-либо ментальные предохранители отсутствуют, что позволяет действовать без оглядки на противника. А дальше все просто. Офицеры связи распечатывают приказ, якобы поступивший лично от императора. На такой случай у них имеются 3 секретных кода, по старинке лежат в бумажных конвертах, которые полагает вскрыть после получения команды от высшей инстанции империи. Само собой, старший офицер смены распечатывает конверты еще до того, как им якобы поступает приказ, а для видеокамер я создаю качественную иллюзию. Как результат, командир гарнизона получает прямой приказ императора, любой ценой уничтожить офис претарианцев и ликвидировать всех, кто находится за его пределами. На связь со штабами и своим командованием не выходить, дополнительного подтверждения не запрашивать. Естественно, генерал, мягко говоря, охреневает от таких установок. Настолько, что, наверное, раз пять перепроверяет правильность кодов. В очередной раз убедившись в их верности, на какой-то промежуток времени задумывается. Я чувствую его сомнения и неуверенность. С одной стороны, приказ, который оформлен в абсолютном соответствии с правилами, ну а с другой, необходимость ударить по императорской гвардии. Опомнившись, местный армейский босс проверяет записи камер наблюдения, не обнаружив там ничего криминального, снова ненадолго впадает в раздумья, а потом принимается отдавать команды. Наблюдаю за процессом, пытаясь удостовериться, что все происходит как надо. Но пока генерал вполне неплохо справляется со своей задачей. Для начала переводит все части в режим частичного радиомолчания. Связь с другими соединениями и штабами под полным запретом. Разрешены лишь контакты с самим командиром и ответы на его прямые запросы. Следом формирует приказы для отдельных частей, прикладывая нужные коды. Теперь уже офицеры на местах вскрывают свои секретные конверты и сверяют наборы символов. Надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы они рискнули обрушиться на претарианцев, долго выступавших пугалом для всей империи. Впрочем, до некоторых из локальных командиров мои щупы вполне успешно дотягиваются. Быстро становится ясно, что императорская гвардия внушала не только страх, ее еще и ненавидели. Причем достаточно сильно, чтобы некоторые из военных откровенно радовались поступившей команде ударить по подобному противнику. Само действо начинается через 20 минут, когда мы уже оказываемся около больницы, в которой Солвиц берет под контроль часть персонала, обеспечивая группе свободный проход внутри своего рода VIP-обслуживания. Я шагаю вперед, практически на полном автомате, минимально воспринимая информацию. Сейчас разум полностью сосредоточен на происходящем в городе. Когда я опускаюсь в кресло комнаты отдыха VIP-крыла, которая теперь полностью находится в нашем распоряжении, развернутые около города батареи дают первый залп. 54 орудия, которые разом долбанули по точным координатам. К ним сразу же добавляются ракеты, выпускаемые с кораблей. А в воздухе уже находится звено ударных вертолетов, которое тоже подходит к офису претарианцев. У армейцев есть техническая возможность подключения к городским камерам, и предварительная оценка показала, что все гвардейцы сосредоточены в одном здании, так что вся огневая мощь концентрируется на нем. Операторов технического отдела штаба я тоже взял под контроль, имеется возможность оценки ситуации их собственными глазами. Первый удар принимают на себя щиты, выставленные одаренными. Десятки снарядов рвутся в воздухе, засыпая все вокруг осколками и заставляя горожан разбегаться в разные стороны. Но до цели ни один из них не добирается. Следом начинается подлет ракет. Количество пусковых установок на кораблях флота ограничено, так что они идут волнами по 18 штук. Зато их много, моряки продолжают расходовать боекомплект, собираясь выпустить все, что у них есть. А артиллерия не прекращает непрерывную обработку указанного квадрата, засыпая его снарядами. Как итог, пространство над офисом претарианцев полностью закрывается маревом взрывов, из-за которых практически не видно самого здания. В какой-то момент мне кажется, что план не сработает и защита все-таки выдержит атаку, несмотря на колоссальную мощь, что ежесекундно обрушивается на щиты. Если предположить, что постройка выстоит до того момента, как на кораблях закончатся ракеты, уровень нагрузки моментально просядет, и перегрузить защитную систему можно будет только при помощи вертолетов, которые местные одаренные скорее всего успешно собьют. Большинство старших офицеров полиции и имперской безопасности тоже под моим контролем, это позволяет сорвать попытку претарианцев обеспечить подкрепление. Проворачивать такую же схему с другими людьми в погонах я не стал, тяжелого вооружения у них, как ни крути, все равно не было, но вот среднее звено, по возможности, подмял под себя, и теперь солидная часть офицеров благополучно игнорирует приказы руководства немедленно прийти на помощь претарианцам. А потом установленный защитный купол все-таки не выдерживает и часть очередной волны ракет бьет в само здание, которое моментально разносит на куски. Надо отдать должное местному генералу. Он не дает команду остановиться. Ждет, пока снаряды с ракетами перепашут весь квадрат, цепляя соседние здания. А потом еще и доводит команду до экипажей вертолетов. Сейчас в воздухе уже 24 боевые машины, под завязку загруженные боеприпасами. Удар с воздуха накрывает все соседние дома, превращая их в самые настоящие руины. А потом по всему кварталу снова начинает работать артиллерия. Насколько я понимаю, военные опасаются наличия тайных ходов, которыми мог ускользнуть кто-то из претарианцев. Оттого и пытается перестраховаться. Но у меня есть куда более простой способ. Взяв под контроль экипаж ближайший к месту событий патрульной машины, даю им команду объехать весь квартал. В процессе мониторю свои собственные ощущения, заодно оценивая и состояние обоих стражей порядка. Когда понимаю, что не фиксирую негативного воздействия, довольно усмехаюсь. Вот и все. Одна несложная схема, и все претарианцы Александрии отправились на тот свет. Теперь можно не опасаться ответного удара. Снова сканирую разум генерала, командующего гарнизоном, после чего выжигаю его ментальную закладку и пытаюсь взять под контроль. Результат, надо сказать, получается не слишком ожидаемый, армеец просто умирает. Если быть более точным, сознание распадается на части. Причем за какие-то считанные доли секунды, я даже не успеваю среагировать. Тогда перехожу к следующему варианту и вскрываю ментальную защиту его заместителя. С этим все проще, никаких ментальных закладок, как у большинства старших офицеров. Претарианцы обработали лишь начальника штаба, да главу военной контрразведки. Оба они умирают после моих атак. Тем не менее, в моих руках остается формальная исполняющая обязанности командира гарнизона и почти все старшие офицеры. То есть управление войскам сохраняется. Параллельно с этим перехватываю контроль над полицией и безопасниками, выжигая ментальные закладки их командиров и ставя на место тех заместителей. Следующий этап – ментальный контроль над всеми ключевыми журналистами и блогерами. Это уже сложнее и куда проблематичнее, хотя бы по той причине, что их много и они рассыпаны по всему городу. Некоторых я даже не могу отыскать. Одно дело целенаправленно выбросить щуп в сторону ближайшего полицейского управления, чье местоположение вытащил из головы патрульного. И совсем другое – отыскать конкретного человека в громадном мегаполисе. Будь моей задачей беспорядки на какой-то локальной территории – все было бы проще, но сейчас ситуация куда более глобальна. Раз эти ублюдки не пустили меня в Карфаген и вынудили остановиться в Александрии, значит точку старта и стратегию мне придется сменить. Но это не значит, что я собираюсь оставить императора в покое. Поддержка такого количества подконтрольных персон требует серьезного напряжения. Да, половина из них действует в полуавтоматическом режиме, самостоятельно принимая основную массу решений. Но я все равно хорошо чувствую их эмоции, каналы связи открыты, через них непрерывно поступает свежая информация.